Глава 9. Опасное сходство. На круглом боку шлема сверкнул луч солнца, ударил в глаза. Секст моргнул, прищурился. Зевнуть, что ли? Ага. Если Центурион заметит, неприятности хлебнешь полной ложкой. Нет уж, лучше потерпеть, решил он. Выпрямился. Легион лихорадило с самого утра. По лагерю катились слухи волнами. Мол, на самом деле новый легат — настоящий зверь, столичная штучка, тога. Истинный поганец, как принято называть на военном языке гражданских, клеймо ставить некуда. Но зато он родной брат старого легата, который был отличным командиром, что уже неплохо. В отличие от трибунов, простые мулы не испытывали заранее неприязни к назначенному из Рима легату. Скорее наоборот. Говорят, новый легат служил прежде в Африке, а скоро прибудет с проверкой легиона. И главное, главное, он брат Луция Деметрия Целиста. Хорошо это или плохо, покажет время. Легионер Секст Виктор скосил глаза влево. Головы, лица, шлемы сверкают. Всеобщее построение легиона на Санктум Преториум, главной площади лагеря. Вторая когорта смотрелась неплохо. Еще бы. Начищенные и смазанные маслом доспехи сверкали, подбородки чисто выбриты, оружие в порядке. В глазах мулов положенная истовость. «Первая центурия второй когорты 17-го морского легиона. Мы лучшие!» «Равняйсь! Мирно!» — скомандовал центурион. «Вольно!» Развернулся, прошел вдоль строя и встал справа, на свое место. Секст сделал вольно и незаметно почесал руку. «Скорее бы уж закончить и на обед», — подумал он, — и все-таки зевнул. Все лагеря легионов строятся одинаково. Раз сделав удачную вещь, мы сохраняем ее навсегда. Поэтому в любом лагере любого легиона, в любом уголке владения Рима, я всегда знаю, где находится палатка офицеров, где площадь, посвященная гению легиона, а где отхожие места или место наказаний. Но хоть с этим проблем не будет. Я зеваю так, что рискую порвать мышцы, связывающие нижнюю челюсть с верхней. На кровати лежит белая туника. В моих руках вычурный шлем из луженой бронзы. В эллинском стиле. Он достался мне в наследство от Луция. Из темного металла, в грубых завитках виноградная лоза, вьющаяся вокруг головы. Весит шлем столько, что нужна каменная шея, чтобы носить его. Очень сомневаюсь, что Луций часто его надевал. Парадная вещь. Спрячь эту штуку куда-нибудь подальше и закажи мне сегодня новый шлем. Полегче и попроще, говорю я Тарквинию. Еще мне нужны новые доспехи и приготовь мазь. Дурацкое железо опять будет натирать, уж я-то знаю. Как тогда, в Мавритании. Старик кивает. Еще бы. Он тогда был со мной, переносил все тяготы службы в Африке. Смешно. Помню, там, в Мавритании, любая молитва или даже проклятие не обходилось без слова «Африка». Считалось, что если не вставить это название, то местные боги обидятся. Тогда я был моложе и мог есть вместо еды кашу из нарубленных железных гвоздей. Сейчас же... «Тарквини», — говорю я, — «у меня ноет желудок». «Это от здешней воды, господин Гай». «Конечно, от воды. То, что меня трясет с самого утра, тут ни при чем». Я вытягиваю руки перед собой, растопыриваю пальцы. Жду. Проклятье. Пальцы начинают дрожать. «Так, туника с пурпурной полосой, обмотки, браслеты, поножи, панцирь из серебра, сверкающий, как молния, меч в ножнах, обтянутых пурпурной кожей, на дорогой перевязи кинжал, украшенный зелеными и красными камнями, белый пояс с золотыми кистями, символ моей легатской власти. Почти все готово. Осталось решить, что мне надеть в лагере 17-го. Вопрос вот в чем. Если я оденусь в доспехи, трибуны будут говорить, что я до смешного хочу походить на настоящего солдата, словно курица, вырядившаяся в павлиньи перья. А если останусь в сенаторской тоге, то начну скрипеть зубами от злости. Граждански, мог хотя бы доспехи надеть. Что лучше, смех или злость? Ну, тут выбор очевиден. Тарквини, и что вы решили, господин Гай? Я трогаю челюсть пальцами. Она почему-то болит. Слишком сильно зевнул, что ли? Господин. Так, достань мою тогу. Парадную? Ни в коем случае. Самую обычную. Лучше даже чуть-чуть застиранную. Есть такая? Дожидаясь, пока Тарквини принесет одежду, я наливаю себе вина и начинаю пить, не разбавляя водой. Густое и кислое. Сойдет. Оно течет по глотке прохладой. Остаться самим собой — это правильно. Нужно их позлить. Что бы сделал Луций на моем месте? Из Ализона я выехал, когда совсем рассвело. От недосыпа все вокруг казалось хрустально чистым, отмытым до основания. Даже грязь на дороге словно вылеплена из глины, с особым искусством. В лужицах отражается светлеющее небо. Я люблю утро Италии. В Капуе, где находятся наши семейные владения, это самое благословенное время суток. Солнце еще не припекает, не жарко. И все такое свежее. Недаром говорят, что в это время земля касается неба. Это время богов. Время, когда небо ясное до самого эфира. Здесь же небо другое, низкое, несмотря на ясную погоду. Под копытами коня мягко стучит земля. Я оглядываюсь, даже воробьев еще нет. За мной едет молодой раб из дома Квинтилия Варра, мой проводник. Далее едут 10 преторианцев. Я вижу их коричневые плащи. Вообще, пропретор не советовал мне путешествовать в одиночестве. Германия становится цивилизованной, конечно, но еще не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Я вспоминаю мычание коров и раскаты грома. Меч, ударяющий в грудь германца, красные бусины, рассыпающиеся. Нет, видимо, не так хорошо. Конечно, я кивнул тогда. Судя по тому, как меня встретила Германия, я словно приехал выискивать ее язвы. Жеребец из городских конюшен мотает головой. Я купил его вчера. Отправился сразу после обеда. Его зовут... неважно, как его зовут. Луций прав. Вернее, прав Тит Валтуми, старший центурион. Полководец должен разделять тяготы со своими воинами. Это правильно. Это по-римски. Ветер дует справа, теребит волосы у меня на лбу. Скоро я буду в легионе, уже через пару часов. Уздечка украшена металлическими бляхами. Я держу повод, плавно покачиваюсь в седле. Тут главное поймать ритм движений бедрами. Вперед-назад, в такт с бегом лошадиных копыт. Движение характерное, можно кое с чем перепутать. Да. Вслед за мной скачут десятки всадников, галлов из охраны пропретора. Услышав, что я хочу выехать в легион, Квинтилий Варна стоял на охране. Я... не самый плохой всадник. Вернее, для римлянина я вообще считаюсь хорошим наездником. Упражнения на марсовом поле, выездка и прочее. А вот брату с конями не везло. Однажды своевольный конь сбросил его во время учебной выездки, и Луций повредил правое колено. и с тех пор прихрамывал. Ему тогда было лет 12. Я вспоминаю, что Тит Волтуми рассказывал про Луция, про то, как брат ходил в пешие походы вместе с воинами. Интересно, чего ему это стоило? Впереди на дороге лужа. В ней отражается серо-голубое небо Германии без облаков. Под свежим ветерком гнется вереск вокруг дороги. Вперед-назад, вперед-назад, бедрами. Ну и чем мы занимаемся, если глядеть со стороны? Я тяну повод, мой конь с легкостью перемахивает через лужу, на миг распластавшись в воздухе, становится длинным, как змея легионеров Сципиона Африканского. Приземление, удар копыт и снова бег. Дорога тянется через лес, взбирающийся по пологим склонам. Сосны и сырой мох, коричневые стволы подступают к самой дороге. Неровные. Мы едем шагом. Я слышу стук копыт за спиной, словно эхо шагов моего коня. Когда мы выезжаем из леса, в долине у полотна реки раскинулись три ровных прямоугольника. Лагеря 17-го, 18-го и 19-го легионов. Гордость Рима. Отличные солдаты, как я слышал и как писал брат в письмах. Но кроме трех ровных прямоугольников, я вижу, как там везде двигаются крошечные фигурки, утренняя жизнь. Я вижу чудовищную кишку, которые обросли легионы за несколько месяцев здесь, в летних лагерях. Это Кастрансис, город, возникающий вокруг любого постоянного расположения легиона. Строения и палатки стоят без всякого порядка, соединяя, как кровеносный сосуд, лагеря в единое целое. Что лучше объединяет воинов, чем шлюхи? На самом деле, конечно, не все так просто. Легионеры не имеют права жениться, закон не позволяет этого. Поэтому почти у каждого в этом городке, приросшем, как уродливый гриб, к стройному стволу бука, к идеально ровным прямоугольникам лагерей, у каждого солдата и даже не строевого легионера, а зачастую и у раба, есть в этой кишке временная жена и временные дети. Когда солдат отслужит свои 20 лет, он получит землю или выходное пособие и официально женится на своей подруге. Или, что тоже бывает, уедет в Италию к старой жене. Это если солдат успел жениться до вербовки в легион. Забавно. Когда легион выступает в поход, за ним движется гигантский хвост с женщинами, детьми и шлюхами. То есть женщин хватает. А философы до сих пор шутят о целых стадах овец, которых гонят за легионами с одной единственной целью. Да, философы все-таки оторванные от реальности люди. Я бы не удивился, если бы какой-нибудь философ, завербуйся вдруг в легион, первым делом бы потребовал бы положенную ему козу. Ученые люди зачастую такие идиоты. Дорога спускается с холма, огибает другой. Нам все чаще попадаются на пути грузовые повозки. Самое интересное, что все легионеры, что едут с повозками, вооружены. И даже легионные рабы, отправляющиеся за дровами, едут в лес не иначе, как в сопровождении охраны. Неуютная провинция Германия. Даже здесь, где легионы обжились, как в родной Италии. Неуютная. Мы выезжаем на дорогу, ведущую к главным воротам лагеря. Традиционно они обращены на юг. Все наши лагеря одинаковы, вплоть до смешного. Хотя в этом наша сильная черта. Мы, римляне, умеем находить и присваивать лучшее. Воры в некотором роде. Ганнибал, напугавший наших предков во время пунических войн, сделал то, чего сам не ожидал. Он научил их воевать. Война с Карфагеном научила наших предков строить флот и сражаться на море, правильно использовать конницу и убивать слонов. А главное, Ганнибал приучил нас не сдаваться. Мы теряем в сражении под Каннами 60 тысяч солдат. Но мы не сдаемся. Мы набираем новое войско, заново вооружаем и обучаем его, и снова идем в бой. Ганнибал снова разбивает нас и снова встречается со свежим войском. Рим тогда почти обезлюдил. Все ушли на фронт. Вот что главное. Вот почему мы непобедимы. Если ты видел Рим во время побед, ты не знаешь Рима. Рим нужно увидеть во время поражения. Тогда можно понять, почему мы непобедимы. За следующим поворотом я вижу тренировку легионеров на лугу рядом с лагерем. Место вытоптано так, что там почти не осталось травы. Копыта мягко стучат. Когда мы подъезжаем к главным воротам лагеря, нам навстречу выходит Тессерарий, начальник караула. Кто сегодня дежурный? По чину Тессерарий младше центуриона, но когда-нибудь рассчитывает им стать. Но для начала ему придется дорасти до сигнифера когорты, то есть до ее знаменосца и казначея. Все солдатские сбережения хранятся у него, в том числе и похоронная касса. Тессерарий смуглый, невысокий, с кривыми ногами. Я тяну повод, останавливаю коня. Он фыркает, переступает. Всадники позади меня чему-то смеются. «Стой, кто идет?» — кричит часовой, словно мы находимся за милю от него. Тессерарий видит мой панцирь, мою охрану, и все равно говорит: «Пароль!» Я киваю. «Хорошо, чужим в лагере не место. Понятия не имею. Я Гай Деметрий Целест, ваш новый легат». Тессерарий не исполняется добрыми чувствами, как вроде бы должен. Правда, тон его довольно равнодушен. Конь подо мной тянет повод, идет боком. Капризный. Я дергаю повод стоять. Вот приказ божественного Августа. Я достаю из сумки тубу, снимаю крышку. Вытряхиваю скатанный в трубку пергамент. Резкий запах выделанной кожи. Вот приказ им подписанный. Тессерарий смотрит на меня, словно это какая-то шутка. Кивает солдату, тот идет ко мне, берет пергамент и несет офицеру. Сегодня что, никто никуда не торопится? Тессерарий разворачивает приказ, читает. Несмотря на желание выглядеть бесстрастным и сдержанным, он удивлен. Он поднимает голову. «Деметрий Целест, вы? Ваш бывший легат? Мой старший брат? Теперь я командую этим легионом». «Мы вас ждали, легат», — говорит Тессерарий. «Мне удается не поперхнуться от удивления. Ждали? Тоже мне ждали». Караульный офицер кивает солдату. «Нас пропускают». Я пятками толкаю красавчика, еду шагом. Чувствую на себе любопытные взгляды. Тессерарий подходит ко мне, протягивает пергамент. Я беру его и передаю рабу вместе с кожаной тубой, чтобы спрятал. «Рады вас видеть, легат! Слава Августу!» Он четко бьет ладонью в сердце, выбрасывает правую руку вперед и вправо. «Воинский салют! Таким приветствуют императоров и полководцев!» Тот же жест повторяют с некоторым опозданием караульные и солдаты вокруг, что случайно оказались рядом с воротами. Я слышу, как шепоток бежит по рядам. «Легат, новый легат, брат!» «Как твое имя?» — говорю я. «Коммод Артикулий», — говорит Тессерарий. В его взгляде спокойное презрение военного гражданскому. На военном языке гражданский звучит как «поганец». Довольно обидно. «Хорошо, Коммодий, — говорю я, — продолжайте нести службу». Мы едем по главной улице лагеря. Справа и слева возвышаются серые палатки, их ровные ряды уходят вдаль. Легион — это отдельный город. Около 6000 человек. На самом деле больше, потому что обычно не учитывают число нестроевых свободных, приписанных к легиону, и число легионных рабов. Это целый город. Он окружен со всех сторон рвом и частоколом, защищен башенками и метательными машинами. У некоторых палаток сушится на рогатках белье. У одной из палаток солдат в тунике поджаривает на костре хлеб, нанизанный на ветку. Я чувствую вкусный запах поджаренного хлеба, в желудке громко урчит. «Ну-ну-ну, успеется!» Солдат поднимает голову и провожает нас взглядом. Ему за 30, это явно опытный солдат, к тому же иммуний, то есть освобожденный от работ по лагерю. Он заслужил это выслугой лет. Или, возможно, он просто заплатил центуриону за такое освобождение. Коррупция – беда не только Рима, но и его легионов. Увы. Мы выезжаем на Санктум Преториум, главную площадь лагеря. Здесь храмы для солдат, алтарь божественного Августа, знамена и золотой орел легиона. Ему приносят жертву, это гений легиона. Охрана вытягивается по струнке, когда мы подъезжаем. Огромная палатка Принципия, там живут офицеры, напротив знамен, через площадь. Площадь достаточно большая, чтобы вместить весь легион на утреннем построении, приношении гению легиона и лагеря, а также при гадании. Я чувствую в воздухе нотки птичьего дерьма и слышу квахтанье. Где-то рядом находятся птицы-гадатели со своими курами. Ага, вон они. Я останавливаю красавчика, спрыгиваю с седла. Ноги гудят. Мышцы занемели, задница квадратная, и ничего не чувствует, кроме того, что ей не хочется обратно в седло. Я бросаю повод рабу и подхожу к знаменам. Золотые значки и алые вексиллы, надписи золотом по алому. Ткань колышется на ветру, огненно-золотой, начищенный легионный орел над моей головой, изображение императора и маго, на котором Август, молодой и красивый, сияет понимающим блеском. Охраняющие его легионеры косятся на меня, но стоят неподвижно. Я издалека делаю жест почитания. «Гению легиона, мои приветствия, принимай гостя». Золотой орел молча реет в голубом небе над лагерем, над серыми палатками, над стиранным бельем, над кострами с жарящимся хлебом. Мощь Рима, величие власти. Я поворачиваюсь на пятках и иду, преодолевая сопротивление занемевших мышц, к палатке Принципии. Два караульных легионера смотрят на меня, но послушно вытягиваются по струнке, когда раб показывает им приказ Августа. Я откидываю полог и делаю шаг внутрь. Темнота. Стою, щурюсь. После яркого солнца за порогом здесь почти ничего не видно. Плотная ткань пропускает не так много света, поэтому некоторое время я вижу только отпечатки солнечных бликов, прыгающие на темном фоне. Жмурюсь, открываю глаза. Так лучше. Отпечатки еще не исчезли, но теперь я вижу коренастого человека в телесном кожаном панцире, стоящего ко мне спиной у стола. Клапан палатки хлопает за моей спиной. Человек поворачивается, видит меня. «Какого?» — говорит он. Вздергивает голову. Я вижу выбритый подбородок, тяжелый, неуступчивый. Я поднимаю руку. «Приветствую тебя, воин!» Излом его бровей становится хмурым и недовольным. «Кто ты, Тифону в задницу железный гвоздь такой?» — говорит он. «Ну, можно было бы и повежливее, конечно. Гай Диметрий Целист!» — улыбаюсь я. «Возможно, вы обо мне слышали?» Пауза. Изменения в его лице напоминают разрушение многоэтажного здания, подточенного дряхлостью и сыростью. «Новый легат?» «Совершенно верно». «Префект лагеря Спурий Эгин», представляется человек. «Эгин? Что ж, это многое объясняет. Я о нем уже слышал от Тита Валтумия, старшего центуриона. Человек, который назначает одного из старших офицеров легиона руководить командой, распинающей варваров. Это означает неприятную, тяжелую и малопочетную работу, с которой справится и младший оптион 10-й когорты. Что произошло между этими двумя? Интересно. Спурий Эггин невысокий, крепкий. Лет 50, но очень крепкий. Короткая красная шея, круглая голова, нос круглый, пористый. Глаза маленькие, словно вдавленные в круглое лицо. По шее идет белый след старого шрама. Еще бы. Префектом лагеря может стать только бывший премипел. Первый центурион, выслужившийся из самых низов. Как я слышал, Эггин получил свой первый чин центуриона, младшего центуриона 10-й когорты, на общей сходке, единогласным решением воинов. Такое редко, но бывает. Значит, Эггин начал служить еще до того, как Август сделал назначение центурионов своим личным правом. На Эггине короткий кожаный панцирь, в руках калам для письма. Я вижу короткие пальцы префекта, испачканные чернилами. Он смотрит на меня без всякого подобострастия. Он мне нравится. И не нравится одновременно. «Что привело вас сюда, легат?» — спрашивает Эггин. «Скорее не нравится», — решаю я. «Хороший вопрос, префект лагеря Эггин. Это ведь 17-й легион, я правильно понимаю?» Эггин дергает уголком рта, но лицо его спокойно. Равнодушно холодный взгляд. «Верно!» Я киваю и прохожу в палатку поближе к жаровне. Протягиваю руку над горящими углями. Чувствую ладонью поднимающееся от них тепло. Жар! Эггин за моей спиной ждет. Это напоминает камень, стоящий за твоей спиной. «Прекрасно!» — говорю я, наконец. Поворачиваюсь к префекту. «Значит, я не ошибся!» Эггин на мгновение вздергивает брови. Они почти белесые, что странно при его темной шевелюре. «Легат, хорошая сегодня погода, верно, префект?» Эггин пожимает плечами. В этом движении я чувствую некий оттенок раздражения. «Для Германии, уточняю я. Хорошая для Германии!» Он щурится. «Но он хороший солдат, поэтому он ждет, когда этот легат, то есть я, выскажется». «Солдаты уже завтракали, насколько я понимаю?» — спрашиваю я внезапно. Эггин моргает, но быстро берет себя в руки. «Да, легат, очень хорошо». Я поворачиваюсь к жаровне и вытягиваю ладони над тлеющими углями. «Хорошо». Усталые пальцы расслабляются. «Легат, а знаете что? Я бы хотел видеть всех трибунов здесь. Через... я задумываюсь... скажем, через полчаса. Префекта конницы тоже». Если Эггин и удивлен, и раздосадован, он старается ничем не выдать своих чувств. «Но постарайтесь, я вас очень прошу, Спурий Эггин». Он вытягивается. «Старый солдат». «Да». «Понял». «Думаю, трибуны сейчас находятся не в лагере, поэтому Эггину придется приложить некоторые усилия, чтобы найти и известить их». «Смешно». «Разрешите, я дам распоряжение». «Конечно, конечно». Он идет к выходу из палатки. «Префект!» — окликаю я его. Эггин останавливается. Широкая спина словно излучает раздражение. Он поворачивается ко мне. Лицо каменное. «Легат, вы не против, если я воспользуюсь вашим гостеприимством в ваше отсутствие?» Пауза. Мне кажется, сейчас он все-таки пошлет меня куда подальше. «Это теперь ваш легион», — говорит он и выходит. Полог палатки дергается на ходу и опускается. Я остаюсь один. Через некоторое время за стенами палатки раздается резкий голос Эггина, отдающий приказы. Я подхожу к столу, беру медный кувшин с жаровни и наливаю себе горячего вина с медом. взлетает пар. Я тяну ноздрями запах корицы и меда и вина. Подношу чашу к губам. Ну, все, начинаем обживаться.